Глава шестая. В следующий миг перед глазами все закружилось. Огромный купол опрокинулся на пол. Хрустальные колонны завертелись, как лопасти вертолета. Мир вокруг вращался вокруг Каэрха, точно он вдруг стал живой осью. И вдруг резко сделалось темно. Крик уже сорвался из горла, но ни звука не вылетело наружу. Меня сковал паралич. Внезапная темнота повергла в панику и отчаяние. Я ослепла. Свет вернулся так же резко, как исчез. Я вновь могла видеть стены, пол, потолок. Совсем другие. Я попала в другое место. Не в зал с хрустальными колоннами. Марины здесь не было. Зато Каэрх все так же стискивал меня железной хваткой. Он грубо водрузил меня на пол. Точно я была деревянной шваброй, а не женщиной. Я вскрикнула от боли. Дар речи вернулся, уже легче. Я собралась возмутиться отвратительным обращением гнусного черта и захлопнула рот. Напротив нас равнехоньким рядком выстроилось штук 8 демонов. Они были в человечьем обличье. Почему я тогда решила, что это демоны, а не простые мужчины? Да потому что они были голые, все как один. Сияли матово-смуглой кожей, плоскими животами с рельефными кубиками, длинными накачанными ногами и упругими ягодицами. Ну и, само собой, устрашающими торпедами в паху. Пусть в меня кинут томиком Фрейда, но мне упорно виделось, что все они были нацелены на меня, как магнитные стрелки компасов на север. Интуиция и логика подсказывали мне, прям-таки орали в полный голос, что простым мужчинам здесь никто не даст расхаживать голышом так непринужденно. Такое безобразие наверняка дозволено только демонам, если тут вообще обитает кто-то кроме них. И вся эта нагая орава пялилась на меня так, словно это я стояла перед ними без одежды. Словно джинсы, свитер и даже белье испарились под их плотоядными взглядами. «Что за сокровище ты притащил, Каэрх?» — насмешливо спросил один из мальчишей-голышей. «Ради чего вытащил нас в экстренном порядке?» «Господа, вы не пожалеете», — самоуверенно заявил Демонюка. «Как только я представлю вам гостю, заверещите от радости прямо как я, когда понял, кто она». «Давай уже, дружище, не тяни», — небрежно бросил еще один галыш, при этом позевывая. «Скучно ему, видите ли. Наверное, этот взглядом раздевать не умеет. Стоя перед ним в таком же виде, как он сам, заинтересовался бы. А так пустая трата времени». «Господа члены младшего совета», — пафосно возвестил Каэрх, «позвольте представить вам Алену Витальевну Рябченкову, нашу гостью из мира Земля и витального донора класса А». Господа члены безмолвно переглянулись. Один проскрежетал сквозь зубы. «Если это твоя очередная шутка, как в прошлый раз, я самолично выпотрошу тебя, шелунишка великовозрастный, донор класса А, ха! Притащил себе очередную девку, наверняка даже до класса Д не дотянет. И потешаешься над нами, чтобы мы поверили и послали ее на аукцион. Я даже проверять не стану. Ты наверняка запихнул ей в штаны артефакт-обманку». Я не успела среагировать, как Каэрх одним рывком стянул с меня джинсы до колен, не расстегивая. Замок разошелся сам, а пуговица просто оторвалась. Мой истошный, но беспомощный виск оглушил его слишком поздно. Господа члены уже вовсю вперились наглыми демонючими глазенками в черное кружево моих брендовых труселей. Каэрх бесцеремонно зажал мне рот. «Простите, господа, девушка еще не освоилась в Мейлисе. Обычные дикарские повадки». «Ну, Лаймах, где ты видишь артефакт? Из карманов он не вывалился. Может, я спрятал его в этих элегантных трусиках? Мне их тоже вывернуть наизнанку? Или хочешь самолично прощупать? Ай!» Изловчившись, я со всей силой стиснула зубами мизинец черта. Он выпустил мою челюсть, и я выпалила. «Немедленно выпусти меня! Кто здесь дикари? Дикари ходят голыми и позволяют себе стаскивать одежду с других людей. и предлагают друг другу щупать посторонних против их воли. Пусти меня! Дай одеться и извинись!»